— ответил оруженосец. Узнав, что Мацка велел ей остаться в Спыхове, Ягинка от удивления, огорчения и гнева не могла сначала слова вымолвить и только широко открытыми глазами глядела на Чеха, который прекрасно понимал, какую неприятную весть он ей привез. «Я хотел бы рассказать вам о том, что слыхали мы в Щитно. Есть много новостей, и притом важных», — сказал он. «И про Збышка?» «Нет, новости только щитнинские, понимаете?» «Понимаю. Пусть слуга расседлает коней, а вы ступайте за мной». И отдав распоряжение слуге, она повела Чеха наверх. «Почему Мацка нас бросил? Зачем нам оставаться в Спыхове? Почему вы воротились?» — забросала она Чеха вопросами. «Я воротился потому, что мне велел рыцарь Мацка», — ответил глава. «Мне тоже хотелось на войну, но приказ есть приказ. Рыцарь Мацка сказал мне так: воротишься, будешь охранять сгожелецкую панну и ждать от меня вестей. Может, говорит, тебе придется проводить ее в сгожелице. Не годится ей одной туда ехать». «Господи, Боже мой, да что же случилось? Неужто нашлась дочка Юранда? Неужто Мацка не к Збышку поехал, а за Збышком? Ты ее видел? Говорил с ней? Почему же ты не привез ее?» В ответ на этот град вопросов Чех склонился к ногам девушки и сказал: «Не прогневайтесь, ваша милость, не могу я вам сразу ответить. Коли воля ваша, буду отвечать по порядку». «Хорошо. Нашлась она или нет?» «Нет. Но теперь мы точно знаем, что она была в Щитно, и что ее увезли куда-то в восточные замки. Почему же мы должны сидеть в Спыхове? А вдруг она найдется? Тогда, ваша милость, дело такое, незачем тогда». Ягинка умолкла, только щеки у нее покраснели. «Я думал и все еще думаю», — продолжал Чех, — «что нам не вырвать ее живой из лап этих псов, но все в руках Божьих. Расскажу вам по порядку. Приехали мы в Щитно. Ну ладно. Рыцарь Мацка показал помощнику комтура письмо Лихтенштейна, а тот замолоду носил меч за куна. На наших глазах поцеловал он печать и принял нас радушно, как ни в чем не заподозрил. Будь у нас хоть горсточка людей под рукой, замок можно было бы захватить. Так он нам доверял. И с ксензом видеться нам никто не мешал. Две ночи мы с ним протолковали. И рассказал нам ксенз дивные дела. От палача он про них дознался. Палач не мой. Не мой. Но ксензу на пальцах умеет показывать. И тот так хорошо понимает, будто палач живым словом все ему рассказывает. Дивные дела, и перст Божий в них виден. Палач отрубил Юранду руку, вырвал ему язык и выжег глаз. Такой он человек, что коли велят ему мужа пытать, ни перед чем он не остановится. Прикажи человека зубами разорвать — разорвет. Но ни на одну молоденькую девушку он руки не поднимет, какими бы пытками ему ни грозили. А стал он таким, потому что была когда-то у него дочка единственная, и любил он ее без памяти. А крестоносцы ее...» Глава осекся, не зная, как продолжать. Видя это, Ягинка сказала: «Что вы мне про дочку палача толкуете?» «Это к делу относится», — ответил Чех. «Когда наш молодой пан зарубил рыцаря Ротгера, старый комтур Зигфрид чуть не помешался. Щитно болтали, будто Ротгер был его сыном. И ксенз говорил нам, что родной отец не мог бы так любить сына, как Зигфрид любил Ротгера. И из мести продал он душу дьяволу. Палач это видел. Зигфрид разговаривал с убитым, как вот я с вами. А тот в гробу то смеялся, то зубами скрежетал, то облизывался почернилым языком от радости, что старый комтур пообещал ему голову пана Збышка. Но добыть голову пана Збышка Зигфрид тогда не мог. И велел пока мучить Юранда. А потом положил его язык и руку в гроб Ротгеру, который начал пожирать сырое мясо. И слушать страшно такое.